теперь рассказывай, из-за чего мы сегодня скорбим. Лёш, а я всё-таки уйду из отдела. Ну, привет. Тебя только что в должности повысили. Скоро полковником станешь. Что опять не так? Ты знаешь, я поняла. Не надо было меня повышать. От этого только хуже стало. Понимаешь, когда тебя повышают в должности, то тем самым как бы говорят, что ты хороший работник, и теперь я должна это мнение оправдать. Ну и оправдай, в чем проблема-то? Ты же действительно очень хороший работник. Да нет, Лешик, никакой я не хороший работник. Во-первых, я прошляпила на этой неделе все, что только можно было прошляпить, и запорола все, что можно было запороть. Но ты же к обсуждению на кафедре готовилась. У тебя голова была другими вещами занята. Ты волновалась, переживала. Вполне естественно, что на этой неделе ты работала не в полную силу, и что вот из-за этой ерунды надо бросать работу? Не смеши меня, Аська. Есть еще и во-вторых. Я не могу и не хочу работать с людьми, которые считают меня полной дурой. Интересно, кто это так считает? Скептически прищурился Чистяков. Что-то я на своем веку таких не встречал. В том-то и дело, Леш. В этом-то весь и фокус. Наш с тобой век — это прошлый век, это другие критерии оценки человека. Сейчас новый век. Пришло новое поколение наглых и нахрапистых, которые ничего не стесняются и никого не боятся. Лёш, наши опера сплошь и рядом берут взятки за отмазку от уголовного дела. Не знать об этом невозможно. Они делают это настолько открыто, что надо быть слепым и глухим олигофреном, чтобы не замечать. И что с этим делать? Стучать на них? Бессмысленно, потому что начальники их об этом знают и всегда прикроют перед службой собственной безопасности. Объяснять им, какие они нехорошие, глупо. Они будут смотреть на меня, как на идиотку. Почему нехорошие это, когда все так делают? От самого маленького милиционерчика, занимающегося поборами, до самого большого генерала, берущего миллионные взятки. Знаешь, сколько стоит должность заместителя министра? Ну и сколько? 2 миллиона американских рублей. Заплатишь — будешь. Все об этом знают, поэтому искренне не понимают, почему они должны стесняться брать свои маленькие и средненькие взяточки. Можно, конечно, делать вид, что ничего не знаешь и не замечаешь, и тогда они уж точно будут считать меня этой самой слепой и глухой олигофренкой. Короче, Лёшка, мне всё это глубоко противно, и как мне жить с этим, я не знаю. Так уж лучше я рядом с этим жить не буду. И тут возникает в-третьих. Какое? Мой новый начальник. Я так и не поняла, что он за птица, но сути это не меняет. Он очень просил меня остаться, он спрашивал, что нужно сделать, чтобы я не уходила на преподавательскую работу. Я ответила, что мне нужно получить полковника и право служить еще 5 лет. Он это условие выполнил, причем в рекордно короткие сроки. Причем в немыслимо короткие. Руководство сопротивлялось, им Афоня про меня успел целую балладу гадостей напеть. Так новый шеф даже Ивану Заточному звонил, просил посодействовать, нажать на нужные рычаги. И вот пройдет всего неделя, а я пойду к Большакову и скажу, что ухожу на кафедру. Ну, как это будет выглядеть? И что он после будет обо мне думать? И что будет думать обо мне Заточный, который кому-то звонил, кого-то просил, с кем-то договаривался? На нашем с тобой веку, Леш, было телефонное право. Человек снимал трубку, давал указания, и все делалось. И при этом звонящий никому ничего не был должен. Сейчас все по-другому устроено. Сейчас телефонного права нет, а есть бартер всюду и во всем. Я тебе позвонила, попросила, ты сделал, но теперь ты имеешь право обратиться с просьбой ко мне, и я уже не смогу тебе отказать. Заточный за меня просил. То есть он теперь кому-то что-то должен, и получается, что все напрасно. Потому что я его помощью не воспользовалась, работать не стала и все равно ушла. Перед Большаковым неудобно, перед Заточным неудобно. Работать в насквозь коррумпированной среде противно, а работать хочется. И работу свою я люблю почти так же сильно, как тебя. Тебя, конечно, сильнее, но после тебя на втором месте моя работа. Вот я и страдаю. Заблудилась в трех соснах. Все понятно. Чистяков со вздохом поднялся и потянул Настю за рукав халата. Ситуацию надо разбирать по деталям, а у меня на это нет сил. Я жутко хочу спать, Аська, жутко. Я сейчас умру, если не лягу в постель и не засну. Давай мы выспимся как следует, а завтра целый день будем перетирать твои страдания. Сначала выспимся, потом плотно позавтракаем, я что-нибудь вкусненькое приготовлю. Потом оденемся потеплее и пойдем в парк гулять. Будем медленно ходить, дышать свежим воздухом и обсуждать, что делать с твоей проблемой. Договорились? Настя скинула халат, нырнула под одеяло, свернулась клубочком. Удивительный Лешка человек. Всегда находит нужные слова и нужную интонацию, чтобы успокоить ее.